А мы тихонечко, по-родственному, по-семейному сядем на кухоньке, не будем менять тарелок, сядем и примем немножко, и захорошеем, и песню затянем, и даже кто-нибудь из нас спляшет, а потом спать ляжем. Кому места не хватит, постелим на полу, рядком, по-братски будем лежать. Брат с братом, друг с другом, папа с мамой, люди не гордые. Одна радость для пряника и кнута. Но достаточно, считайте, как просьбу, ни слова больше. А памятник можете ставить, а не поставить, и другие поставят, если, конечно, додумаются. И все-таки поменьше думайте, побольше живите. Но спешу пригласить всех на свадьбу. И приносите подарки, подороже. А еще лучше просто деньги. Это пойдет на памятник. Но только не очень большого размера и непременно из красного гранита. Я так хочу. И ей подстать. Ладно, перейдем к частной жизни. В конце концов, мой роман имеет не какое-нибудь отвлеченное, а семейное содержание. Семью я всегда почитала, и воспитание детей особенно. И все-таки плачу только о Ксюше. Никто мне не нужен, кроме нее. Но она зря обижалась Леонардика и поливала. Зато в другом ей не было равных и не будет. Никто, как она, не умел так быстро, непроизвольно возликовать. Никто не кончал с таким редкостным даром веселья, и она даже чуть-чуть бледнела от полноты жизни. Я брала уроки, то есть с первого взгляда, так женщина не смотрит на женщину. И я стала против нетерпимости. Пусть все живут, я не против, потому и жду совета. И откликнулся мой кавалер, приперся. А я лежу и пузо выгуливаю. И пупок вытаращился, ну совсем как третий глаз. А в зеркале рваная рана, не застеклила, и дует оттуда. Но дряни не было. Появился вполне элегантно и занял место в моей скромной жизни, расположившись на диванчике, и я сказала: «Господин мой, я истомилась тебя ожидаючи, сука ты этакая». А он мне в ответ: «Ты брось выражаться на этом приблотненном жаргончике. Я не затем пришел, чтоб слышать вздор». И замолчал совершенно по-королевски. А я ему возражаю: «Сволочь ты, Леонардик, большая и жирная сволочь, ей-богу, не хочешь — не верь, но сволочь. Ты меня проморгал и прошляпил, а я тебя отмыла и спасла, облившись грязной кровью твоей. Молчи, слушай дальше. Я тебя премного благороднее и по масти, и по воспитанию. Ты, я говорю, кто? Ты юлил и подпрыгивал, а я жила и дышала степным воздухом русского города. Мне встреча с тобой многого стоила. Папашки, двух одичалых к сегодняшнему дню бывших моих супругов и еще сотни прочих хуев, если считать приблизительно, не вникая в подробности. Но я выполнила свое назначение. Постаралась на славу. Почему ты так долго не приходил?» Он, пристыженный, довольно прозрачный, попрозрачнее, чем в прошлый разок. «Ага, говорю, растворяешься. И хочешь, чтоб я тоже? Мне, говорит, было трудно к тебе прийти. Ну, говорю, и вали отсюда. Смотрю, нет мужика. Обиделся, Ксюша, мужик. Он и есть мужик, даже если наполовину прозрачный. Теперь бы уже не тронул, а я опять лежу и пузо глажу, рассуждая о мелочах жизни. И времени у меня полно. На дворе весна, длинное время. Но покупая на рынке гранаты и овощи, ем за двоих. А меня баран забодал. Иду от метро, далеко мне идти, не сев на автобус. Тут стадо, корова, телята прошла, несмотря на рога, а дальше бараны. Я думала, мелкий скот, и не боялась. А один налетел со спины и поддел. Больно. Пот катится. Пришла в себя, села, записываю. А он приходит, говорит: «Ну, хватит, давай по-серьезному. Давай. Ты родишь?» Хотелось бы знать, что папа ребеночка по этому поводу думает. Он говорит: «Зачем он нам?» Я говорю: «А что? Ты раньше не мог мне сказать?» «Сама не хотела». «Ну, верно, ладно. Простим их, Федя. Прошу тебя, выражайся иначе. Я жениться на тебе пришел». А я говорю: «Фиктивно». Он понял и замолчал. «А здесь, говорю, тебя напрочь забыли. Слишком много живых. Может, мне остаться, напомнить?» «Это не дело», — говорит. «А что дело?» Он говорит: «По совести сказать...» Помолчал. «Как тебе объяснить?» «Ну, конечно, говорю, дура». Он говорит: «Ну, если нет общей меры, как объяснить?» И опять молчит, не договаривает. Я говорю: «Да почему не договариваешь? Позволь мне устроить истерику. Ты, говорит, мастерица. Я говорю, оставь меня, можно я еще поживу? Он говорит, а я? То есть с крайне эгоистических позиций. Ладно, только, пожалуйста, не уговаривай, я сама знаю. А это, показывай на лягушонка, подарочек. Он говорит, не преувеличивай. С них как с гуси вода. И не воспитывай. Ну хорошо, ты меня любишь? Он говорит, не то слово. Обожает, места себе не находит, сидит бледненькой, но мне доступной, а я сижу на кровати, брюхатая, полная жизни и смердящая. Сижу, отдуваюсь. Страшно, говорю. Я ведь знаю, что я сделала. То есть про Катерину Максимовну. Не накажут? А ты, говорит, хочешь заранее разузнать и прицениться? А не хочешь ли неожиданностей, как все другие прочие, как я, говорит, к примеру? Что ж, говорю, мне платье пошить или как? Пошей, говорит. Ну, а если сначала рожу, а потом уже поженимся? Пожал плечами. Как хочешь. И не жалко тебе их? Чудовище все-таки вырастет. Не одно, так другое. Да, но не от меня. И мечтаю выйти за него замуж. Он такой нежный, встаю, подхожу к нему, глажу по волосам, а не как у ребенка, шелковистые. Когда? Говорю покорно. Сегодня. Как сегодня? Зачем откладывать? «Только не газом!» — выкрикнула. «Леонарди, как лучше?» Мы стали прикидывать. Я привередничала. Вены, прыжки с высоты не подходят, таблетки ненадежны, еще стошнит. Все остальное очень больно. «А сам ты меня не можешь?» — наморщил лоб. «Ну, упрашиваю, пожалуйста». А потом смотрю — нет его. «Леонарди, куда ты делся?» Пошел за топором. Я выбежала на улицу через полтора месяца. Листочки, а я, замужняя женщина, буду спешить к сыну, волнуюсь от радости, выпишу мамашу, будет, сука, бабушкой, и няньку найму. А мой дражайший Виктор Харитонович, отрывая время у государственных дел, станет звонить домой и на зависть куколкам-секретаршам ворковать, гулькать по телефону, ну, как там наш Махонькой, все ли скушал, не болит ли у него животик, похож ли он на меня с утра или на тебя, или вовсе ни на кого не похож. Как же, радость моя, не похож, если ты меня полюбил, прикинувшись ходячим призраком, и позабыв о государственных делах, и презрев пожилую жену, которую давно не баловал лаской. О, Карлос, о, мой латиноамериканский посол, почитатель Неруды, противник хунт и прочих фашистских экспериментов, выгони из гаража свой жигуленок с красивым, как пижама, флажком, пригласи министров и королей, это тебе расплюнуть, сбегутся. Нет, Карлос, твой Мерседес не длиннее Мерседеса моего Леонардика. Мы тоже могем, когда хочем. Прости за дурацкую шутку, но знай, сынуля прекрасен, как бог твоей страны. Я знал заранее, все кончится миром, ты мой муж. Но во дворе уже столпотворение, и черные сотни хуев выстроилась, готовая к подаркам и закуске, готовая к прощению. Гуляйте, милые, я буду еще с вами в последний раз. И вы, братишки Иванович, идите сюда, простимся. Спасибо за статеечку, сочтемся. И вы, корреспонденты мировой корреспонденции, вы тут как тут. Привет, бандиты! Вот, я принимаю гостей в количестве черной сотни, а также их жен, соседей, родственников, зевак и любовниц. И Антошка, как забыть об Антошке? Мы снова дружим. И, пожалуйста, называй меня мама. А это твой ненародившийся братик, черный червячок. Поздоровайся. Ну что, отвратился? Смелее, не бойся. А мамочку целуй в щеку и никому не рассказывай. Ну, это слишком. Каков хам. Дальше. Да то. Он для нас сыграет. Вот, Стэнуэй, разумеется, Мендельсона. Только не слишком громко. А то голова, да, да то сегодня я выхожу за тебя замуж, да то, Виссарионович. А твой отец Виссарион меня знает как отъявленную красавицу, как божество. А Антошка мне шепчет на ухо, мама, ты у меня гений чистой красоты, мамочка. А вот Егор с Юрой Федоровым, пара пуганых конвоиров с гладиолусами. Я сегодня выхожу замуж, а вот еще пара, мои бывшие одичалые супруги, привет». Одного в лицо не помню, но что-то смутно родное, по причине стремительного бегства из родительского дома. Другой в мешковатом костюме из местного универмага. Не пьет, не курит, не играет в мяч. Что так? Уж не умер ли ты, мой мальчик? Ты раздразнил мой пыл, ты! Оставь провинциальные комплексы. Вся черная сотня хуев — твоя заслуга. Эй, вы! Ну да ладно, не буду кричать. Нет, я крикну. Минутку терпения. Мамаша, встань у входа. В половине седьмого ты отворишь дверь, да приоденься. Вот тебе колье, вот браслеты и тряпки, носи на здоровье. Возьми духи, это тоже все бери, мне не нужно. Не плачь, это подарок. Ну-ну, я счастлива, мама, не плачь. А что касается вашей дальнейшей судьбы, она меня волнует все меньше и меньше. Если вы все пережретесь, перережетесь, если посадите друг друга по тюрьмам и лагерям, если запретите ходить в сортир под угрозой казни, введите комендантский час на питьевую воду, я воскликну. Значит, так надо. Я одобряю. Я вас благословлю. Все, хватит на сегодня. Ах, Витасик, шестидневный герой, ты тоже пожаловал. А Мерзляков себе на уме. Он всегда наблюдает, за кого это она выходит замуж. И нет ли подвоха? И почему собравшиеся гости, вместо того, чтобы прийти в квартиру, стоят по колено в мартовском снегу, вперемешку с дипломатическими представителями, каретами скорой помощи и вороными конструкциями отечественного производства? Почему? — напряженно думает Витасик. — Почему она высовывается к нам через форточку, придерживая не слишком крепко свое кимоно в надежде на случайное явление груди? Уж не морочит ли она нам голову? — Это беременная курва, — напряженно думает Мерзляков, утопая в мартовском снегу, который скоро растает. И вообще бы сюда картинку природы. Грачи прилетели, гнезда ворон на березах. В конце концов, мы имеем право на красоту, гарантированной славянской душой. Мы ведь не жмоты, не скупердяи, не датчане. Как? Вы до сих пор не знакомы? Вот мой датчанин пришел и ушел, но все-таки сегодня он вместе с нами, с международной выставки медоборудования, не блондин, прислал мне в подарок лакея из Националя с двумя коробками снеди и часики с браслетом. Недорогие, конечно, однако вполне удачно для одной единственной палки. Пришел и ушел. А Виктор Харитоныч, он с нами навеки, он наш, Вологодский. О, как он прекрасен своею образиной! Дайте-ка описать напоследок. Итак, в очках, под ними свинячие глазки, бороденка, лицо как будто перепревшее, кожа лоснится и пористая, как свежая коровья лепешка. Губы мокрые, член заострен, как очиненный карандаш. Сидит в кабинете и чертит линии для поддержания деятельности ума. Но все-таки он мой будущий муж. Его с тех пор повысили. Скоро примется повсюду командовать. Однако меня защищал как только мог, однако вступил в сговор, и ходят слухи, женится на богатой вдове Зинаиде Васильевне. Когда она в трауре и с белым кружевным платочком приходила на меня жаловаться, как на картине «Эль Греко». Я всегда была культурной женщиной, носила кимоно, в котором Игорек, ах, вы тоже, кажется, незнакомы.